Под вечер, на четвертые сутки своего путешествия, пассажиры Короско прибыли в Вади-Хальфу с небольшим опозданием вследствие какого-то незначительного повреждения в машине. На следующее утро предполагалась общая экскурсия на скалу Абукир, с которой открывается великолепный вид на вторые пороги Нила. В половине девятого, когда все пассажиры находились на палубе, среди них появился Мансур, драгоман, переводчик и проводник, полукопт, полусириец, и громко, торжественно, как он это делал каждый вечер, объявил присутствующим программу на завтрашний день. На время тихий говор, царивший в разных углах палубы, стих. Но когда Мансур окончил и словно кукла в театре марионеток исчез в отверстие трапа, и его темная юбка европейского покроя, куртка и красный тарбуш потонули во мраке, прерванные разговоры возобновились. «Так я рассчитываю на вас, мистер Стивенс», — проговорила мисс Сэдди Адамс. «Расскажите мне все об этой скале, Абукир. Я люблю знать, на что смотрю, а не глядеть на что-то такое, чего не понимаешь, и потом целых 6 часов спустя получать разъяснение, сидя в своей каюте. Я не могу себе ясно представить ни Абу-Симбел, ни этих стен, хотя видела их только вчера. «А я так и не надеюсь угнаться за всем», — заявила ее тетка. «А вот когда вернусь к себе на Коммонуэлс-авеню, где никакой драгоман не будет смущать и теребить меня, успею прочитать об этом на свободе, и тогда только, надеюсь, начну восхищаться тем, что здесь видела. И тогда мне захочется опять вернуться сюда. Впрочем, в высшей степени мило и любезно с вашей стороны, мистер Стивенс, что вы стараетесь нас во все посвятить». «Я полагал, что вы пожелаете получить точные сведения о данной местности, мисс, и потому уже заранее приготовил для вас маленький конспект», — отвечал Стивенс, передавая мисс Сэдди листочек бумаги. Она взглянула на листок и весело засмеялась тихим детским смехом. «Ре Абукир», — прочла она. «Скажите, пожалуйста, что означают у вас эти две буквы? Прошлый раз вы также надписали на заметке о Рамзесе «Ре Рамзес II». «Это деловая привычка, мисс Сэдди. Когда представляют кому-нибудь мемо, люди моей профессии всегда ставят «ре». «Представляют что?» — переспросила девушка. «Мемо, то есть меморандум, или, иначе говоря, записку для памяти. И мы ставим «ре», то есть «референс», касательно, относительно». «Это, вероятно, очень удобное сокращение в деловых бумагах, но признайтесь, что оно кажется забавным при описании местности или когда речь идет о древних египетских царях, не правда ли?» «Нет, я этого не нахожу», — сказал Стивенс. «Не знаю, правда ли, что англичане не одарены таким юмором, как американцы, или же это другого рода юмор?» — рассуждала Сэдди тихим тоном, словно размышляя вслух. «Мне почему-то казалось, что у них меньше юмора. А между тем, когда почитаешь Диккенса, Теккерея, Барри и других юмористов, которыми все мы восхищаемся, то начинаешь сознавать, что ошибалась. Кроме того, я никогда и нигде не слыхала такого искреннего, душевного смеха, как в Лондонском театре. Один господин сидел позади моей тети, и каждый раз, когда он начинал смеяться, тетя оглядывалась, полагая, что где-нибудь отворилась дверь. Такое сильное движение воздуха производил его смех». «Я желала бы видеть законы этой страны», — в Вставила мисс Адамс-старшая тем резким металлическим голосом, которым она старалась замаскировать чувствительность своего сердца. «Я желала бы внести в это законодательство свой биль об обязательном промывании глаз у детей и об уничтожении этих отвратительных ямаков, которые превращают женщину в тюк бумажной ткани с прорезью для глаз. Я тоже никогда не могла понять, зачем они их носят», — говорила Сэдди. «Но однажды я увидела одну из этих женщин без ямака и тогда поняла, зачем». «Ах, меня просто выводят из себя здешние женщины!» — воскликнула мисс Адамс. «Поверите ли? С камнями с таким же успехом можно было бы говорить об обязанностях, чистоте и приличиях, как с этими женщинами. Вчера вот в Абусенбелле я проходила мимо одного из их домов. Если можно назвать домом этот ком грязи. У дверей сидели двое ребятишек с обычной кучей мух вокруг глаз и громадными прорехами в их жалко грязной одежде. Я слезла с мула, засучила рукава и своим носовым платком хорошенечко умыла им личики, а затем, достав из сумки иголку с ниткой и наперсток, зашила их прорехи. В этой дикой стране я никогда не съезжала на берег без своей рабочей сумки точно так же, как без белого зонтика. Умыв и убрав ребятишек, я вошла в дом. Ну уж, жилище! Полагаю, что в свинарнике, в порядочном хозяйстве много чище. Сердце мое не выдержало, и я, выгнав всех обитателей и из этой мурьи лачуги, принялась все чистить, мыть и прибирать, как наемная поломойка. Я так и не видала вашего храма Абусенбелл, но зато видела столько пыли и грязи, что трудно себе представить, чтобы жилье величиной сорочье гнездо могло вмещать все это. Правда, я провозилась в их мурье часа полтора, но зато, когда покончила с уборкой, хижина была чиста, как новенький деревянный ящичек. У меня был с собой номер «Нью-Йорк Гэралд», и я застелила газеты полки, где потом в добром порядке расставила горшки. Затем я вышла на двор, чтобы вымыть лицо и руки, почерневшие от пыли и грязи, и когда, умывшись, снова проходила через дом, на пороге сидели ребята. Опять такие же мазанные, грязные, с кучей мух вокруг глаз и новыми прорехами на рубашонках. Только на голове у каждого из них было по бумажному колпаку, сделанному из моей газеты. Однако Сэдди уже скоро 10 часов, а завтра надо рано вставать. О, но этот пурпурный горизонт и светлые, точно серебряные звезды так прекрасны, что с ними жаль расстаться, — воскликнула девушка. — Посмотрите только на эту тихую, безмолвную пустыню и темные силуэты холмов там, вдали. Невольно становится жутко. И если подумать, что мы теперь находимся на границе цивилизованного мира, и что там, за этой светлой полосой, уже нет ничего, кроме диких, кровожадных побуждений, то начинает поневоле казаться, будто стоишь у жерла великолепного, действующего вулкана. И хорошо, и страшно, и как-то торжественно на душе. «Ш-ш-ш, Сэдди, не говори так, дитя мое! У меня мурашки по спине бегают, когда я тебя слушаю», — сказала мисс Адамс-старшая. «Но взгляните только на эту беспредельную пустыню, которая уходит вдаль, насколько хватает глаз. Прислушайтесь к унылому напеву ветра, несущегося над ней», — Он как будто оплакивает что-то, как будто ропщет. Правда, я никогда в жизни не испытывал столь таинственного и торжественного настроения. Вдруг откуда-то из-за холмов, утопавших в сумраке по ту сторону реки, раздался резкий, жалобный вопль, перешедший в протяжный замирающий вой. «Боже правый! Что это?» — воскликнула мисс Адамс, вскочив со стула с выражением ужаса на лице. «Это просто шакал, мисс Адамс», — поспешил ее успокоить Стивенс. «Я слышал их крик, когда мы ходили смотреть сфинксов при лунном свете». «Будь моя воля», — сказала старая мисс, — «я бы ни за что не поехала дальше Асуана. Я положительно не понимаю, что меня толкнуло вести тебя, моя девочка, на край света. Твоя мать подумает, что я совсем потеряла рассудок, и я никогда не посмею взглянуть ей в глаза, если с тобой что-нибудь случится. Я уже всего здесь вдоволь насмотрелась и хочу лишь одного — скорее вернуться в Каир». «Что с вами, тетя? С чего вы вдруг так встревожились? Это совсем на вас не похоже. Я никогда не видала вас малодушной». «Я и сама не знаю, что со мной с Эдди, но чувствую себя не очень хорошо. И вдобавок меня расстроил этот вой. Я утешаюсь только тем, что уже завтра, после того, как мы осмотрим еще один храм или скалу, мы, наконец, отправимся в обратный путь. Я по горло сыта всеми храмами, скалами и холмами. Мистер Стивенс, уж поверьте мне. Ну, пойдем, Сэдди. Спокойной ночи, мистер Стивенс. Завтра надо рано вставать». С этими словами обе дамы удалились в свою каюту. Между тем, месье Фарде по обыкновению воодушевленно беседовал с молодым Хиддингли. «Дервиши никаких не существует, мистер Хиддингли», — говорил он на прекрасном английском языке, но растягивая некоторые слоги на французский манер. «Их нет, они вовсе не существуют, говорю я вам. А я полагал, что все леса кишат ими», — возразил молодой американец. Месье Ферде взглянул по направлению, где горел красный огонек сигары полковника Кохрана, и продолжал, несколько понизив голос. «Вы американец и не любите англичан. Нам, в Европе, это отлично известно». «Ну, не скажите. Мы, конечно, имеем свои претензии к ним, и кое-кто, преимущественно выходцы из Ирландии, действительно не терпит англичан, но большинство из нас любовно относится к своей прежней, старой родине. Многое в англичанах порой возмущает и раздражает, но в сущности это все же родственный нам народ». «Ну ладно», — сказал француз, — «во всяком случае я могу вам сказать то, чего не мог бы сказать англичанину, не обидев его, а потому говорю, что дервиши были выдуманы лордом Кромером в 1885 году, об этом писали в «Ла Патри» и другие из наших хорошо осведомленных газет и журналов». «Просто невероятно! Неужели вы хотите сказать, месье Фарде, что и осада Хартума, и смерть Гордона были не что иное, как грандиозный обман, комедия?» «Я не стану отрицать, что тогда произошло небольшое возмущение, но оно было чисто местное, и о нем давно уже забыли. А с тех пор в Судане царили безусловный мир и спокойствие». «Но я слышал о недавних набегах, читал о стычках той поры, когда арабы старались захватить Египет. 2 дня тому назад мы проезжали Тоски, и Драгоман сообщил, что там была битва или сражение. Неужели и это все обман? Ба, друг мой, вы не знаете англичан. Вы смотрите на них, на их самодовольные лица и говорите себе: это славные, добродушные люди, которые никому не желают зла. Но вы ошибаетесь. Они все время следят, высматривают и стараются нигде не пропустить своей выгоды. Египет слаб, не будем забывать, говорят они, и словно тучи морских чаек налетают на эту страну. Вы не имеете на Египет никаких прав, убирайтесь вон оттуда, говорят им. Но Англия уже начала все подчищать, прибирать, приводить в порядок точь-в-точь, как наша милая мисс Адамс в хижине арабов. «Убирайтесь вон!» — говорят им. «Конечно, конечно!» — отвечает Англия. «Подождите только минутку, пока я все не приведу в надлежащий порядок». И свет ждет год и полтора. Затем ей снова говорят: «Да убирайте же вон!» «Погодите, всего еще одну минутку. Видите, в Хартуме беспорядки и смуты. Как только я с этим покончу, то буду рада уйти отсюда». И опять ждут, пока все уладится. И тогда опять говорят им: «Да уберетесь ли вы, наконец?» «Как я могу уйти отсюда, — возражает Англия, — когда здесь все еще продолжаются набеги и стычки? Если мы очистим Египет, то он без нас погибнет, его сотрут с лица земли». «Но теперь нет уже никаких стычек и набегов, — возражают ей». «Нет? Разве нет набегов? — спрашивает Англия. И смотришь, спустя какую-нибудь неделю, а то и меньше, газеты уже шумом оповещают целый мир о новом набеге дервишей. О, мы не так слепы, как они думают. Нет, мистер Хингли, мы отлично понимаем, как подобные штуки устраиваются. Несколько десятков бедуинов, небольшой бакшиш, несколько десятков холостых патронов, и вот вам набег». «Прекрасно. Я очень доволен, что узнал истинное положение вещей, так как я нередко положительно недоумевал. Но скажите мне, какая от этого выгода для Англии?» «Какая выгода? Да она фактически владеет страной». «А, понимаю. Она нашла рынок для сбыта своих товаров. Более того, она дает все выгоднейшие концессии англичанам. Взять хотя бы для примера железную дорогу, что идет вдоль Нила через всю страну. Это было бы весьма выгодное для Англии предприятие, как вы полагаете?» «Без сомнения. Кроме того, Египет, вероятно, должен содержать всех этих красномундирщиков». «Египет нет, месье. Им платит и их содержит Англия». «Но в таком случае мне кажется, что англичане тратят здесь много денег и труда, и взамен получают не бог весть какую прибыль. Но они, конечно, лучше меня знают свое дело, и если им не надоело постоянно поддерживать порядок в Египте, охранять границы от набегов дервишей, то я, право, не вижу, зачем другим протестовать против этого? А ведь никто, полагаю, не может отрицать, что благоденствие страны значительно увеличилось с тех пор, как англичане пришли сюда. И я слышал, беднейшему населению теперь легче бороться за справедливость, чем раньше». «Пусть так, — воскликнул француз, — но скажите на милость, что они тут делают? Кто их сюда звал? Пусть они торчат у себя на своем острове. Не можем же мы допустить, чтобы они разбрелись решительно по всему свету. Да, конечно. Например, мы, американцы, живем у себя и в другие страны не лезем. Но это потому, что у нас пока земли в волю. Ну а если бы мы расплодились настолько, что стали бы сталкивать друг друга в море, то и мы были бы вынуждены присоединить себе чужие земли. В настоящее же время здесь, в Абиссинии, хозяйничают итальянцы, в Египте – англичане, в Алжире – французы. «Французы!» – воскликнул месье Форде. «Алжир принадлежит Франции, месье. Вы, вероятно, изволите смеяться? Честь имею пожелать вам покойной ночи!» С этими словами он довольно порывисто встал и удалился с видимым чувством оскорбленного патриотизма в свою каюту.